Глава 16. Владислав Громов. Деревня укрылась среди жутких лесов. Туда совершенно случайно попал Один, покупатель старинных часов. Он их для музея повсюду искал. Не мог он не удивиться хозяйке старого особняка. Красивая с виду девица. Откуда в этой глуши она? Но нет, неподкупна хозяйка была. Часы отказалась она продавать. И на ночь оставила гость она, свою предложила мужчине кровать. Но только она заснула, тихонько дверь притворив за собой, в гостиную прошмыгнула фигура гостя во тьме ночной. Не сразу он в них неисправность нашел, лишь колокол в старых часах зазвонил, обратно он в спальню хозяйки пошел, мол, древнюю вещь ото сна пробудил. В ответ она захрипела, был дикий ужас в ее глазах. Часы звенели, она старела, пока не превратилась в прах. Висели над камином старинные часы, и стрелки замерли на них 100 с лишним лет назад. Девица не спускала с них свой очень странный взгляд. Они давно стоят. Король и шут. Тайна хозяйки старинных часов. — Ты чего там бормочешь? — подлетела ко мне неугомонная Дуська. — Да так, обстановка навеяла, — ответил я, осматривая огромный грот, который нас привело в возмущение эфира. В центре стоял огромный вытянутый то ли сундук, то ли гроб с уже сдвинутой крышкой. Украшенный затейливой золотой резьбой, он смотрелся очень красиво. Надо будет прихватить потом с собой и сделать из него артефакт. Если поставить топырем, получится зачетный холодильник. Правда, перед этим придется хорошо помыть. А то черт его знает, как у Титана дела с желудком, вдруг все испачкал. «Жалкий смертный, нарушивший мой закон, узрите мою ярость!» — загремел изнутри. «Так, кто там у нас? Кронос? Его папаша Уран, насколько я помню, сожрал его всех братьев и сестер. Этот как-то выжил, а после грохнул папашу и занялся тем же с собственными детьми, то есть налицо психологическая травма, идущая из детства. История повторилась, правда, его сынок Зевс папашу убивать не стал, сделав из него своеобразное пугало. И это сработало. Сначала с богами Олимпа, а теперь вот с этими. Правда, не совсем понятно, чего они так ослабли. Нет, с чего ослабли боги, ясно, диета и все такое. А вот с чего ослаб Титан, тоже сидел на диете. Что он там ел? Детей? Ладно, валим его и летим дальше. Тем временем из сундука показалась сначала рука, потом рывком село тело старого деда. «Внемлите! Ха-ха-ха!» — закашлялся он. «Проклятая пыль! Неужели так трудно навести порядок и поставить саркофаг в чистое место? На чем я остановился?» — почесал он лысую голову и, наконец, сфокусировал взгляд на нас. «Ты не Зевс?» — обвиняюще ткнул он пальцем в меня. «Тот бородатый хоть и похож, но тоже не он. А ты с большими сиськами?» — показал он на Аштар. — Даже на Афродиту не тянешь. Тебя, мелкий, я знаю. Шиза, поймав взгляд деда, спрятался за Пахума. — Мертвецом вином поешь вроде, когда к Акхену их тащишь. Пусть прохудится его лодка, и он утонет в Ашероне. — А тебя вообще не существует, — обратился он к Дуське. И это стало его фатальной ошибкой. — Это кого не существует? Это меня не существует, — сходу завелась она. Это тебе сейчас не будет существовать. Дусь, не спеши. Одернул я готовящуюся кинуться в драку девушку. Не, а чего он дразнится? Заныла она. Я же почти живая, вон как сердце бьется. Схватив меня за руку, она прижала ее к своей груди. Не бьется. Заметил я, невольно сжимая руку на впечатляющей выпуклости. И когда это тебе мешало? Довольно ухмыльнулась та. Все, заканчиваем балаган и двигаемся дальше. Кронос, сам помрешь или тебе помочь? «Поднимите руку на немощного старика!» Кряхтя он вылез из саркофага и отряхнул запылившуюся тогу. «Но не такой ты и немощный!» Вглядываясь в его ауру, я видел совсем не то, что показывал нам дед. Перед нами находился воин, маг, очень сильный, и я даже малодушно порадовался, что сейчас он ослаблен. Боюсь, с тварью, что скрывалась за личиной доброго дедушки. Было бы иначе очень трудно справиться. На его лице появилась легкая благодушная улыбка, но из глубины глаз на нас смотрела жуткая и очень голодная тварь, ждущая удобного момента, чтобы кинуться на нас. Так, что еще у нас есть по Кроносу? Не знаю почему, но именно этот титан меня в свое время очень интересовал. Поэтому знал я о нем практически все. И это все меня откровенно не радовало. Итак, Кронос, титан, представитель второго поколения олимпийцев и главный бог древних греков. Изначально он покровительствовал земледелию, но позже отождествлялся с олицетворением времени Хроносом. Его родители Уран, что символизировал небо, и Гея, явившиеся воплощением земли. Уран был невероятно плодовитым, но искренне ненавидел своих детей, так как боялся, что однажды кто-то из них захочет лишить его власти. Поэтому каждый новорожденный, независимо от пола, отправлялся обратно в утробу матери, отчего та испытывала невыносимые страдания. Как при этом выжил Кронос, было непонятно. Или я просто не помнил этой части его биографии. Однажды терпению Геи пришел конец. Она уговорила Кроноса прекратить ее мучения, лишив Урана яиц. Тот выполнил просьбу своей матери при помощи серпа, который впоследствии выбросил в море у города Дрепан и встал во главе титанов, второго поколения греческих богов. Но низверженный Уран сделал мрачное предсказание. Согласно ему, правление Кроноса прервется. Он будет свержен своим же ребенком, рожденным от титаниды Реи. И вот тут очередная тупость. Если ты знаешь, что ребенок от этой жены тебя убьет, то какого хера с ней трахаешься и не предохраняешься? Железная, мать его, логика. Из-за мрачного прорицания Кронос проглатывал каждого произведенного Реей ребенка. В его утробе оказались Гестия, Деметра, Гера, Аид и Посейдон. Отпрыски от других детей не представляли угрозу. Рея очень страдала. Она была снова беременна и не хотела губить очередного малыша, поэтому решила пойти на обман, подложить мужу камень, а новорожденного укрыть в пещерах Крита. Когда ложь раскрылась, разгневанный небожитель принялся искать опасное для него дитя. Не нашел. Пророчество Урана сбылось. Когда малыш вырос, началась война богов и титанов. Ужасно и упорно была эта борьба между титанами и олимпийцами. Титаны были могучими, грозными противниками. Тогда Зевс вывел из Тартара циклопов, которые сковали ему перуны и громы, но и они не принесли быстрой победы. Война длилась уже 10 лет, а чьего-либо преимущества видно не было. Тогда вывел Зевс из недр земли гекатомхейров. Целые скалы отрывали они от гор и метали в титанов, когда те приближались к Олимпу. Многолетнюю эту битву, когда все в природе стонало, содрогалось и горело огнем, назвали титаномахией. Но вот титаны дрогнули, и пришел конец господству безумных и безличных космических стихий. Наступило время разумных, человекоподобных божеств, олимпийцев. Грозная сила титанов была сломлена. Зевс сковал их всех, в том числе и Крона, и сбросил в Тартар, а сторуких поставил сторожами. Существует предание, согласно которому он опоил и кастрировал Кроноса, после чего вскрыл его живот, освободив братьев и сестер. Но позже миф изменился. Кроноса простили, а его домом стал Элизиум, загробный мир, где царила вечная весна. По ходу традиции резать своим папашам яйца у них семейные. Но по факту, как я и говорил, Зевс использовал Кроноса как последний довод королей, типа «гори сарай, гори и хата». Этот хмырь, вырвавшись на свободу, всеми закусит и не подавится. И все это было бы замечательно, если бы не одно напрягающее меня «но». Где мать его? Посейдон с его ковырялкой-трезубцем. Три брата всегда тусуются вместе, и не почувствовать их гибель он не мог. Бежит, сверкая пятками? Очень сомневаюсь. От Аида мне досталась его шапка-невидимка, которая была проводником силы Земли. От Зевса? Нет, молнии я брать не стал, потому как они подчиняются только владельцу и являются ограниченным ресурсом. Их ковать могли только циклопы, которых у меня нет. А вот его копье я прихватил, подарю девчонкам. Оно прекрасно проводило стихию воздуха и чем-то напоминало мой посох повелителя неба. Правда, было намного слабее. А вот трезубец Посейдона управлял водой и являлся сильнейшим артефактом. Вот его мне очень хотелось заполучить в свои загребущие руки. «Дуся, Пахома, Шиза, дуйте искать третьего брата. Он где-то тут затаился, я чувствую его. С Кроносом от вас все равно толку не будет. И да, не вздумайте убивать Посейдона, только обездвижьте. Сил у вас на него хватит. Как сделаете, пробегитесь и поищите, что тут вообще есть интересного. И, Шиза, подбери себе костюмчик и оружие посильней». «Прогоняешь нас?» — недобро сощурился Пахом. «Не прогоняю, а отправляю на ответственное задание. Посейдон отнюдь не слабый бог, поэтому надеюсь на твою помощь. Только ты из вашей компании можешь управлять благодатью. Не получится пленить — уничтожь. Черт с ней, с его искрой. Ваши жизни дороже. И главное, сильно не рискуйте. Все, идите, сейчас не до вас будет». Отвернувшись от начавшейся было возмущаться Дуськи, которая справедливо полагала, что пропустит все веселье, я вновь посмотрел на Кроноса, терпеливо дожидавшегося конца нашего общения. Как-то он слишком спокоен, ведь не может понимать, что наши силы не равны. Но я так и думал. Чувствую в тебе искру Зевса. Успел пообедать? Тем лучше оставлю тебя на десерт. Твоя же богиня будет для меня основным блюдом. Люблю, знаешь ли, грудастеньких. А что, твой стручок еще работает? Зло усмехнулась Аштар. «Стрючок! А, ты думал, что я тебя для запав оставлю?» — расхохотался он. «Нет, сладкая булочка, ты будешь основным блюдом на праздничном столе». И в этот момент он буквально взорвался мощью. Бесчисленные разрывы, появляющиеся на его теле, который стал увеличиваться в размере, истекали лавой, которая падала на пол и прожигала в нем огромные дыры. Увеличившись метров до 7, он буквально вырвал из себя несколько кусков, бросив их оземь, и они превратились в больших огненных псов. Взмах руки Титана, и вокруг него закрутились огромные лавовые шары размером со взрослого человека. Замерев, мы стояли друг напротив друга. Аштар едва не зевала, глядя на это, а я... Ну, даже не знаю. Наверное, мне тоже было скучно. Вся мощь, продемонстрированная сейчас Кроносом, была смешной. Не осознающий своей слабости Титан, корчащий из себя владыку Вселенной, против двух богов, находящихся на пике сил. Ладно, пусть я, как некоторые любят тыкать мне в нос, лишь личинка бога, но навалять могу любому. Про Аштар я вообще молчу. Если раньше я с легкостью мог управляться с ней, то сейчас, видя ее ауру, испытывал по этому поводу сомнения. Она была, по сути, первым богом, которого я видел в реале, не искусственно выращенным, как Дима, и не образом типа Перуна или Творца, а именно существом из плоти и крови. И скажу сразу, ее сила даже немного меня пугала. А ведь я потенциально намного сильнее ее. Хотя, может, и сейчас сильней. Надо будет, как все закончится, найти мертвый мир и проверить наши силы. Мне знать свой предел крайне необходимо. И кто, если не она, мне в этом поможет? Аштар, вопросительно посмотрел я на нее. Кого выбираешь? Этого урода, естественно. Собачек я люблю, в отличие от всяких извращенцев. Нет, ты не подумай. Если бы дед сказал, что хочет просто меня трахнуть, я бы разозлилась, но не обиделась. А тут он захотел меня съесть. Поэтому у меня появилось огромное желание навсегда испортить ему аппетит. Хорошо, не стал спорить я. Тогда я займусь собачками. Нужна будет помощь, свистни. Хотя не думаю, что тебе это понадобится. Походу, дед совсем ослаб, ему даже и риска навалять смогла бы. Я тоже так думаю, кивнула она. Кстати, ты же меня еще не видел в истинной форме. Смотри и восхищайся. Чмокнув меня в щеку, она отошла на пару метров, и ее окутало сияние. Столб света взметнулся вверх, сравнявшись с Титаном, а после опал, и на его месте оказалась моя преображенная богиня. От ее вида у меня аж дух захватило. Большая грудь, перехваченная белой тканью с завязками на шее, казалось, готовилась выпрыгнуть из своего плена. Ниже шел полупрозрачный корсет, переходящий в длинную и уже абсолютно прозрачную юбку, украшенную по нижнему краю драгоценными камнями. В обычном облике она была роскошной, черной гривой, а сейчас стала знойной блондинкой. «Ну и как я тебе?» — лукаво поинтересовалась она. Судорожно сглотнув слюну, я смог только показать ей большой палец. «Лайк!» «Я вижу твои трусики!» — прохрипел я, едва сдерживаясь, чтобы не наброситься на нее прямо здесь и сейчас. «Все-таки божественное обаяние бьет по мозгам сильней, чем любое, даже ангельское вино». «Черт!» — недовольно цокнула она. «Об этом я не подумала. Надо было их снять». И, глядя на мое ошарашенное лицо, весело рассмеялась. А после отправилась к Титану, небрежно помахивая все той же зеленой веточкой, от которой так и разила сокрушающей мощью. Что ж, раз мне вместо горячих объятий красотки-богини достались злобные оскалы лавовых псин, будем проводить отлов с последующей стерилизацией. Мысленно перебрав все известные варианты воздействия на собак, я решил, что эфирной хворостины будет достаточно. Сжав в руках воздух в хлыст, сантиметра три в диаметре и длиной где-то с метр, я добавил в него немного благодати. Подумав еще немного, я создал еще одну такую же плеть и взял в другую руку. Для пробы, махнув ими в воздухе, я призывно кивнул собачкам, и те послушно сорвались с места. Хрясь, хрусь и оглушительный визг. Ну да больно, когда тебе прилетает по морде. Отлетев метр на три в сторону, они буквально развалились на несколько кусков. Правда, тут же начали собираться заново. «Прям Терминатор 2!» — восхитился я. Тем временем Аштара уже вовсю билась с Кроносом. Магия и эфир были отброшены в сторону. Тяжелый пылающий меч Титана скрещивался с зеленой веткой богини, и каждый их удар порождал землетрясение. Пол ходил ходуном под ногами, а стены пошли трещинами. При этом огненные шары постоянно сталкивались с такими же, только зелеными, что окружали Аштар. Ударяясь друг о друга, они разлетались на мелкие части, но лишь для того, чтобы тут же собраться и вновь кинуться в битву. Отвлекшись на бой моей богини, я едва не пропустил слаженную атаку собачек, что кинулись ко мне с двух сторон. Выпустив из руки эфирные посохи, я поймал их за мордой и, недолго думая, просто треснул их друг об друга. И вновь они рассыпались на части. Скучно. А хотя уже нет. На этот раз псины решили изменить тактику и собрались в одну собаку, гораздо больше предыдущих и, естественно, злее в два раза. Повернув ко мне морду, та разразилась лавовой очередью из пасти, прямо как из автомата. Рефлекторно вскинув руку, чтобы прикрыть глаза, я пропустил ее атакующий рывок и лишь почувствовал, как затрещал щит на теле, когда меня ухватили крепкие клыки. И тут же пронзительный визг боли ударил по ушам. А чего? Мой щит как пластилин. Чего хочу, то и леплю из него. И теперь я превратился в ежа с очень длинными и острыми иголками, которые проткнули пасть собаки. А вот нечего всякое в рот тащить. От болевых ощущений она обезумела и замотала мордой. И все бы ничего, вот только я в этот момент как раз застрял у нее в зубах. Поэтому мотала она башкой вместе со мной. Резко убрав шипы, я испытал радость свободного полета, закончившегося встречей со стеной. «Шмяк и хрусть!» — грустно сказал мой организм и в очередной раз проклял тот день, когда ему достался такой хозяин, как я. «Так, все, надоело. Я люблю всех животных, кроме котов. Васька не в счет. Но эта псина, по-моему, бешеная. Еще прививки придется ставить, если покусает, поэтому пора заканчивать». Очередной прыжок, и в пасть собаки прилетает водяной шар, щедро сдобренный благодатью. Бум! Медленно остывающие осколки камня. Вот и все, что от нее осталось. «Поберегись!» — услышал я крик Аштар и едва успел отпрыгнуть от прилетевшей руки Кроноса, которую она отрубила. Гулко ударившись о стену, она осталась лежать там, едва заметно подергивая пальцами. Резкий свист, и уже его голова, отделившись от тела, падает рядом. Глаза Титана, наполненные тьмой, уставились на меня, и мне показалось, что на его морде мелькнула довольная улыбка. «Ну и как я тебе?» — лукаво поинтересовалась она. Судорожно сглотнув слюну, я смог только показать ей большой палец. «Лайк!» «Я вижу твои трусики!» — прохрипел я, едва сдерживаясь, чтобы не наброситься на нее прямо здесь и сейчас. «Все-таки божественное обаяние бьет по мозгам сильнее, чем любое даже ангельское вино!» «Черт!» — недовольно цокнула она. «Об этом я не подумала. Надо было их снять». И, глядя на мое ошарашенное лицо, весело рассмеялась. А после отправилась к Титану, небрежно помахивая все той же зеленой веточкой, от которой так разило сокрушающей мощью. «Что ж, раз мне достались...» «Стоп! Это же уже было. Вроде. Не понимаю». Схватившись за голову, я пытался понять, что не так. В это время собаки со злобным рыком кинулись на меня. Взмах рукой и сорвавшаяся с нее благодать буквально взрывает их, распыляя на частицы. «Что-то не так. Почему я помню все это?» «Думай, думай. Кронос — это высший титан, машина для убийства, отец, враг и пугало Зевса». Резкий свист, и уже его голова, отделившись от тела, падает рядом. Глаза титана, наполненные тьмой, уставились на меня, и мне показалось, что на его морде мелькнула довольная усмешка. «Ну и как я тебе?» — лукаво поинтересовалась она. «Стой! Замри, не двигайся!» Мотнув головой, я привел мысли в порядок. «Что, так понравилось? Могу постоять и даже наклониться, чтобы тебе лучше было видно. Но вот он стоять точно не будет, — кивнула Аштар головой в сторону Титана. — Проклятый греческий язык! — зашипел я. — Это не Кронос, это Хронос, повелитель времени. Хотя некоторые считают, что это один и тот же Титан. Но для нас это не важно. Ты убил его дважды, и мы снова начинаем бой, когда он возвращает время вспять. Не руби ему голову, уничтожь суть, иначе мы будем сражаться вместе, хотя... Стой, лучше это сделаю я, займись псинами. Пожав плечами, она уменьшилась в размерах и поманила собачек пальцем, а я взлетел в воздух и завис напротив Титана. — Думаешь, если узнал мою тайну, тебе это поможет? — прогудел он. — Ага. А еще если получится захватить твою способку, вообще круто будет. А теперь скажи «до свидания». — До чего? Но я его уже не слушал. Буквально превратившись в ледяной болид, я на огромной скорости влетел ему в грудь, с легкостью пробив защиту. Подобно взбесившемуся буру, я вгрызался в его плоть, прокладывая себе путь к его источнику, его божественной искре. От истошного крика Хроноса, казалось, взорвалось само пространство, и я едва не потерял контроль над эфиром. Еще больше ускорившись, я рванул вперед, опасаясь, что этот гад опять откатит время. И опасался я не зря. Внутри него уже возникли вихри, сталкиваться с которыми мне категорически не хотелось. Вот она, искра Титана. Вот только окружена она все теми же вихрями, что, вращаясь с бешеной скоростью, уже начинали сливаться в один. Я почувствовал, как меня начинает тащить обратно. Врешь, не возьмешь. Щедро выплеснув благодать наружу, я окутался ей и, замерев на миг, резко рванул, виртуозно проскочив между двумя временными вихрями, после чего врезался в искру. На миг мое сознание погасло, а когда тьма рассеялась, я увидел, что нахожусь в человеческом облике, а в руке у меня бьется сердце Хроноса. От прилетевшего сверху камня я едва увернулся, пробив стену, вылетел наружу. Развернувшись, я увидел, что Титан, застыв на месте, медленно стал разрушаться, пока весь не осыпался грудой щебня на пол. Посмотрев на искру в руке, я крепко сжал ее, заставляя впитаться в меня. Со звоном разбившегося стекла она лопнула, и мою руку захватило сияние, которое быстро поползло по телу, захватывая его. Я чувствовал, что нечто злое и голодное пытается взять власть над моим телом, буквально прогрызая себе путь к моему источнику. Роли поменялись, но со мной такое не пройдет. Отголосок волчьего воя донесся до меня, и я понял, что мои Тюр с Фидаром вышли на охоту. Что ж, пускай веселятся. И в такт моим мыслям сияние резко стало спадать. Вскипевший источник, будто получив второе дыхание, еще больше вырос в размерах, а в его спектре появился новый цвет — лазурный. Цвет времени, цвет его энергии, его волны, его силы. Теперь осталось понять, как с этим можно работать. «Повелитель?» — побежал запыхавшийся Шизму. «Мы нашли его!» «Веди!» — кивнул я и, обняв довольно прильнувшую ко мне Аштар, отправился следом за ними.